Параграф 2. Как произошли рабовладельческие государства? Исторические памятники. Возникновение классов. Первобытный общинный строй – это первая ступень развития людей, через которую прошли все народы. В настоящее время эта ступень осталась далеко позади. Она пройдена много тысяч лет назад. Только совсем немногие племена Австралии, Африки и Америки, например, индейцы, живут еще до сих пор в диких, первобытных условиях – дикари. Кроме того, сохранившиеся у отдельных народов немногие остатки прошлого, которые называются пережитками, например, кровная месть, напоминают нам о давно исчезнувшей первобытной эпохе. Распад первобытно-общинного строя был вызван многими причинами. По мере развития техники, распространения бронзовых, а потом железных орудий труда, в общине возрастали богатства и накопление богатств в руках отдельных лиц. Применение металлической техники способствовало отделению ремесла от земледелия, а это, в свою очередь, способствовало росту обмена между родами и даже отдельными лицами. Так зарождалась торговля. Прежнее равенство в роду уже стало исчезать. Это произошло вследствие того, что вместо общей собственности появилась частная собственность. У одних семей накапливались большие участки земли, больше скота, пленников, у других меньше. Теперь пленников уже не убивали, как прежде, а превращали в рабов и заставляли выполнять тяжелые работы. Таким образом, в руках отдельных людей накапливались средства производства, орудия труда, земля и даже люди, рабы. Те же, которые ничего не имели, попадали в кабалу к богатым собственникам. Итак, одни члены рода стали богатыми, другие – бедными. Появление государства. Богатые заставляли работать на себя неимущих. Кроме того, богатые вожди собирали отряды воинов и предпринимали с ними набеги на другие племена. Добычу и пленников они оставляли себе и своим воинам. Постепенно вожди и богатые люди стали превращать в рабов не только пленных, но и своих обнищавших и задолжавших соплеменников. Сначала вожди сами судили и наказывали население за различные провинности. Впоследствии из числа богатых появились помощники вождей, управители округов, начальники дружин, судьи, старейшины в общинах и писцы. Управители, знать и владельцы богатств стали представлять господствующий класс, а остальное население – класс порабощенных. Так образовывались классовые государства. Сначала небольшие, потом более крупные. В руках рабовладельцев находилась вся власть, благодаря которой они управляли рабами и принуждали их оставаться в рабстве. Древнейшие из известных нам больших государств возникли в речных долинах, в северо-восточной части Африки, в долине реки Нил, в Передней Азии, в низменности рек Тигр и Евфрат, в Индии, на реках Инд и Ганг, в Китае, на Желтой реке. В этих долинах люди раньше, чем в других местах, перешли к широкому земледелию. Раньше стали накапливать богатство и развиваться. Позднее образовались государства Греция и Рим. Исторические памятники. Как наука узнает об этих древнейших государствах? Изучение их основывается на исторических памятниках. Эти памятники бывают вещественными и письменными. Вещественные памятники представляют собой остатки различных старинных построек, сохранившиеся вещи домашнего обихода, древние орудия труда, монеты. Словом, все то, чем люди пользовались в старину. Письменные памятники дошли до нас в виде древних записей на камне, на стенах храмов, на глиняных табличках, а также в виде различных произведений древних писателей. Многие памятники прошлого добываются путем раскопок. Добыванием и изучением таких памятников занимается наука, называемая археологией. Различные памятники, как вещественные, так и письменные, хранятся в музеях и архивах. Замечательными собраниями памятников являются в Москве Государственный исторический музей и Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина в Ленинграде. Примечание. Ныне Санкт-Петербург. Конец примечания. Государственный Эрмитаж. Один из лучших музеев в мире. В каждой союзной республике имеются свои местные музеи. Летоисчисление. В изучении истории большое значение имеет правильный счет времени. В древности не было общего летоисчисления. Каждый древний народ начинал счет с какого-нибудь важного события в своей истории. Египтяне исчисляли время по правлению царей, греки – по олимпиадам, то есть гимнастическим играм, которые они проводили в Олимпии. Древние римляне вели летоисчисление с года основания их главного города – Рима. В настоящее время пользуются христианским летоисчислением. Христиане ведут счет времени с 30-го года царствования римского императора Августа. Тогда, по преданию, родился Иисус Христос. Затем, в VI веке, легендарный год рождения Христа, они приняли за первый год своего летоисчисления. Счет лет с этого года вперед к нашему времени называется новой эрой. Счет времени от этого года назад вглубь прошлого, счетом до новой эры. Историческая наука изучает события, как они протекали последовательно одно за другим, сменяя друг друга. Такая последовательность событий во времени называется хронологической. Благодаря такому изучению на основе памятников удается установить историю людей от первобытного строя вплоть до наших дней. Что изучает история? Изучая историю общества, мы узнаем, как возникало то или иное человеческое общество и как оно развивалось. Историческая наука показывает, что люди в своем развитии прошли через различные ступени общественной жизни. Мы видели, что люди в начале своей истории жили в условиях первобытно-общинного строя. Потом образовывались классы и классовая организация общества. Строй рабовладельческий, потом крепостнический, а позднее капиталистический, основанный на эксплуатации. История общества показывает, как в результате долгой борьбы угнетенных против своих угнетателей завоевывается новый строй, без эксплуатации и угнетения, без помещиков и капиталистов. Этот новый социалистический строй победил в нашей стране, в СССР. За него борются трудящиеся и других стран. Знание истории помогает нам понять, почему социализм должен победить во всем мире.